Он видел гиперактивного Майли, который только что заключил пари, когда его превратили в груду пепла. Он также видел, как Мак убил 20 упырей, ужасающую группу противников, с которыми даже у него были бы проблемы, менее чем за 5 секунд. Мак убивал темных эльфов и скелетов воинов, как если бы они были скотом. Это было просто непонятно. «Должен ли я вмешиваться?» – Бруттон спросил себя. Через несколько секунд в его голове появился ответ. «Я бы предпочел этого не делать. Я определенно умру, если буду атаковать прямо сейчас». Однако это также не было выбором. Если своевольная молодая девушка в скелетном форте увидит его беззаботность, он все равно будет в беде. Затем он быстро подумал о плане и крикнул упырям и разведчикам смертных рядом с ним. Этот маг слишком высокомерен, чтобы думать, что он осмелится атаковать скелетный форт. Давайте пойдем и убьем его. Он взмахнул мечом в руке и указал на Линка. Упыри и темные эльфы позади него переглянулись. Они также были свидетелями всей сцены битвы и знали из первых рук нечеловеческую силу этого человеческого мага. Разве не было самоубийством идти вперед? Однако лидер уже выступил вперед. У них не было выбора, кроме как следовать так, как они не хотели. Через некоторое время, однако, все они чувствовали, что что-то не так. Лидер, казалось, бежал медленно сегодня. Они могли бы легко за ним угнаться. Это было странно. Он бежит медленно, чтобы не сражаться с магом, подумали разведчики. Никто не разоблачил грязный трюк Бруттона и просто последовали за ним, медленно, но неуклонно направляясь к магу. Скелетный форт. В затхлом темном зале в подвале, темная фигура изящной змеи, казалось, была переплетена с человеком сильного телосложения. Мужчина был полностью раздет догола, а его конечности были скованы веревками, свисающими в форме звезды со стены. Фигура медленно ползла по телу мужчины, когда зловещий, но нежный голос постоянно звучал. «Конорси, послушай, кто-то запускает фейерверки. Эти жалкие смертные пришли, чтобы забрать тебя». Конорси тяжело дышал и хрипел. Его глаза были кроваво-красными, и мириады зловещей черной ауры, казалось, сверлили его тело, глядя, как будто бесчисленные маленькие черные змеи ползали по нему. Услышав отвратительный звук, он слегка покачал головой, чтобы остаться в сознании, и заговорил приглушенным голосом. «Я не сдамся. Я никогда не сдамся и не стану демоном. Я никогда-никогда. О, ха-ха, что за глупый смертный. Ты действительно думаешь, что мальчик-фейерверк сможет спасти тебя? Нет, нет, скоро его душа тоже станет прекрасным фейерверком». Пока она говорила, она скользнула вниз от тела Конорси и направилась к выходу из зала. Когда она вышла из зала и подошла к первому уровню скелетного форта, она слегка повысила голос и закричала. «Моя дорогая, ты голодна?» «Ссссссссссс». Ядовитое шипение ответило на ее завораживающий голос. После чего из темного угла зала выползла гигантская черная змея масштаба шириной не менее 3 футов и длиной 80 футов. В тот момент, когда гигантская змея достигла фигуры, ослепительный блеск сверкнул из ее чешуи. К тому времени, как этот свет рассеялся, черный кнут со змеиной головой на кончике появился в руках фигуры. Взяв в руки кнут, фигура направилась прямо ко входу в крепость. Именно тогда она увидела мага в черном, ожидающего ее прибытия. Маг в черном хихикнул, увидев ее, и сказал: «Мастер, человек снаружи, убийца демонов». «О, Тылан, ты уверен?» «Определенно. Я видел его в бою во время боя с Тарвисом в Высшей Академии Магии Восточной Бухты. Я очень хорошо знаком с его магическими колебаниями. Человек, который говорил, был демоном крови Талоном, сбежавшим заключенным из башни Азулы. Вы уверены, что победите его?» — спросила фигура. «Раньше я бы не смог этого сделать. Однако теперь, когда я получил благословение Повелительницы Тьмы, в сочетании с силой этого могущественного волшебного посоха, я более чем уверен в этом». «Ну ладно, продолжайте, пока я предлагаю поддержку из крепости». Фигура улыбнулась Тылану с соблазнительным выражением лица. «Ждите от меня хороших новостей». Сказав эту фразу, кроваво-красная миазма окутала тело Тылана. Затем он с бешеной скоростью вылетел из скелетного форта. Фигура наблюдала, как Тылан готовился к битве, двигаясь на крышу скелетного форта для лучшего обзора. Добравшись до крыши, она увидела шар кроваво-красной миазмы уже в миле от того места, где она в последний раз его видела. Он быстро сокращал расстояние между собой и убийцей демонов. Затем она хихикнула и сказала: «О, смертный, ты всегда переоценивал свои способности. Я подожду и посмотрю, кто из вас двоих сильнее и лучше подойдет, чтобы стать моим покорным слугой. Ее голос был по-прежнему завораживающим и мечтательным. Глава 232. Разборки между мастерами-магами. Часть 1. На ледяных полях перед скелетным фортом. Когда появился темно-красный туман, Линк перестал использовать заклинание огненного взрыва. Теперь он бросил в общей сложности 5 огненных взрывов, потребляя около 1800 очков маны. Из-за эффекта ясных мыслей от его мантии, его мана постоянно восстанавливалась. Таким образом, его мана теперь составляла 3600 очков, чуть больше половины того, с чего он начинал. Темно-красный туман быстро двинулся к нему, и это вызвало таинственные колебания в воздухе, когда он путешествовал по расстоянию. Оккультный маг, Линк понял, очень сильный, слишком, как минимум 7 уровень. Эта мысль только что появилась в его голове, когда темно-красный туман достиг примерно 400 футов от него и сгустился в кроваво-красную, темную фигуру. Фигура уплотнилась еще больше и со временем стала твердой. Теперь это был человек в черной мантии. В этом процессе Линк почувствовал, что произошел взрыв маны, как вспышка молнии в небе. Сразу после этого кроваво-красное световое кольцо появилось перед фигурой в черной мантии. Как только это произошло, в голове Линка зазвенели тревожные звоночки. Это заклинание 7 уровня, и оно чрезвычайно опасно. Линк знал, что это должно быть что-то, что противник выпустил, используя специальную магическую экипировку, возможно, чрезвычайно мощную палочку. Кроваво-красное световое кольцо быстро расширилось в воздухе. Менее чем за полсекунды, его диаметр достиг около 15 футов. Кроме того, в окружающем его воздухе одновременно появилось большое количество шелковистых прядей крови. Линк испугался при их виде. Теперь он узнал это заклинание. В то же время на интерфейсе появилось уведомление, показывающее конкретную информацию заклинания. Лучи крови. Уровень 7. Мастер заклинания. Потребление маны. 3900 очков. Эффекты. Создает ужасающий световой луч диаметром 3 фута и дальностью 500 футов. Этот луч света будет кружить вокруг заклинателя один раз и стрелять к цели. Если цель не имеет защиты от антимагического щита, который работает против заклинаний выше уровня 7, то цель будет распадаться на туман крови. Примечание. Вы не можете избежать этого заклинания. Если бы Линк был воином, он бы уже развернулся и убежал. Он бежал как можно быстрее, пока не сбежал с расстояния 500 футов от этого мага, тогда он был бы в безопасности. Но он был магом. Если бы это было несколько месяцев назад, Линк был бы совершенно беспомощен против этого заклинания. Единственный выход – использовать пространственный прыжок и побег. Но теперь он стал полноправным магом. В течение нескольких секунд Линк нашел способ справиться с этим пугающим заклинанием. Он сосредоточил свое внимание и вошел в состояние заклинания. Затем он указал палочкой на пространство перед собой и скандировал. Пространственное искажение. Пространственное искажение. Безразмерное заклинание. Расход маны. 230 очков. Эффекты. Искажает пространство и отклоняет направление движения всех видов физических материалов или энергетических форм. Примечание. Смертные, если вы цените свою жизнь, не пытайтесь понять принцип, лежащий в основе этого заклинания. Это было собственное мерное заклинание Линка. Принцип вокруг этого заклинания был получен из его собственной пространственно-временной диссертации и записных книжек Венса. На первый взгляд, это не казалось сложным. Но любой обычный маг расплавил бы свой мозг, если бы попытался понять сложные теории, которые сделали это заклинание возможным. Мана в теле Линка быстро выросла в палочку и приняла форму чрезвычайно сложной и таинственной структуры заклинаний. На первый взгляд, эта структура заклинаний может показаться простой. Количество маны, которую он потреблял, тоже было не таким уж большим, не более чем обычное заклинание 4-го уровня. Это позволило Линку завершить заклинание в течение 0,01 секунды. Затем, когда его намерение направило его, структура заклинания начала колебаться с высокой скоростью. Затем последовало странное происшествие. В процессе колебаний, без элементов откликнулись на структуру заклинания, нет основных элементов, без световых элементов, без темных элементов, никаких либо секретных элементов, реагирующих на эту структуру заклинания. Сразу после этого воздух перед Линком, казалось, изменился. Нет, более точный способ описать это состоял в том, что свет перед ним был скручен, и с первого взгляда казалось, что в пространстве перед Линком была гигантская линза. В тот момент, когда эта линза появилась, Луч крови ударил ее. Ах! Раздался рев гнева, и толстый луч света выстрелил и ударил Линка. Самым большим преимуществом использования заклинания света было то, что его скорость была в основном так же высока, как скорость света. После того, как он прицелился и выстрелил, не было никакого способа для цели, чтобы увернуться от него. Но именно из-за этой скорости, однако, было трудно контролировать такие заклинания после того, как они были брошены. Цель должна быть заблокирована до того, как заклинание было развязано, потому что, как только она выйдет, заклинатель не сможет ее контролировать. Через мгновение световой столб достиг Линка, и он неизбежно упал в искаженное пространство. Затем произошло нечто особенное. Как только луч крови вошел в линзу, первоначально прямой луч света внезапно согнулся и повернулся вокруг тела Линка. Хотя сцена выглядела шокирующей, Линк был на самом деле совершенно невредим. Маг крови Тилан был удивлен на мгновение и не мог понять, что он увидел. Он подумал, что, возможно, Линк использовал заклинание телепортации, чтобы отправить луч света, но он никогда не ожидал, что Линк напрямую сломает атаку. Но это заклинание 7 уровня. Тилан подумал, как он мог. Это может быть пространственное заклинание. Как мастеру-магу, Тилану было несложно видеть трюки Линка. Из всех типов заклинаний, только один вид может быть использован против заклинаний любого уровня. Он может отклонять любые заклинания независимо от уровня, с той же эффективностью. Например, даже если Талон бросит заклинание 8 го уровня или даже заклинание 9 го уровня в Линка, пока действует заклинание света, оно всегда будет согнуто и искажено от Линка. Это то, что отличает пространственные заклинания от остальных. Такое заклинание было настолько мощным, что каждый маг мечтал овладеть им. Увы, этими типами заклинаний, как известно, было трудно овладеть, достаточно сложно, чтобы большинство магов сдались. Пока только пространственные заклинания, что нормальные маги могли освоить, которые используются для создания хранилища передач, таких как накопительные кольца и кулон хранения и так далее. Однако, те, которые могли быть использованы в боях, были такой высокой сложности, что вы должны быть непревзойденным гением, чтобы понять его, достаточно научиться правильно понимать его принципы. Итак, как только он увидел, что Линк использовал это пространственное заклинание, Тилан немедленно отбросил свою недооценку мага перед ним. Не было преувеличением, что люди назвали этого демонического истребителя истинным преемником легендарного мага Брайнта. К этому моменту Тилан полностью превратился в человека. Он стоял в 300 футах от Линка. Это расстояние было пределом диапазона для обычных магов. Если он сделает шаг назад, то сможет уклоняться от атак противника. Если он сделает шаг вперед, он сможет убить противника своими атаками. Он начал внимательно наблюдать за Линком, выискивая другие слабые места, чтобы напасть на него. Его разум был настолько сосредоточен и занят, что у него не было времени, чтобы наложить защитное заклинание, чтобы защитить себя. Это было потому, что в тот момент, когда он сделал это, Линк немедленно напал на него и заставил его занять оборонительную позицию, чтобы дать Линку отпор. Тилан знал, что у него все еще было огромное преимущество перед Линком. Воины-скелеты все еще окружали Линка и неустанно атаковали его. Это означало, что его внимание было отвлечено, и всегда был шанс, что он совершит ошибку, отбиваясь от скелетов-воинов. И когда это случилось, Тилан набросился на него немедленно. С другой стороны, Линк также наблюдал за Тиланом. Глаза мага перед Линком светились красным. Все его тело было покрыто черной мантией, и странная палочка в его руке сияла странным зеленым светом. На кончике единственной палочки был камень кошачий глаз, и этот камень был вырезан на лице, которое кричало от ужаса. Зеленое свечение было от глаз этого лица. Линк узнал эту палочку. Он закрывал свой взгляд каждым движением противника, и стеклянные шары непрерывно появлялись из кончика его палочки, сокрушая головы любого скелета-воина, который осмелился приблизиться к нему. В то же время, он открыл рот, чтобы произнести имя соперника палочки. «Кошмар века», — сказал Линк, — «палочка души». Линк имел дело с Маристерном раньше. Его палочка, ночной взгляд, палочка темного арбитра, была третьей по силе волшебной палочкой эпического качества. Но эта палочка, кошмар века, была пятой. Судя по этому факту, маг смог быстро наложить заклинание 7 уровня раньше из-за этой палочки. «Убийца демонов», — усмехнулся Тилан, — «у тебя и самого большая репутация». Пока он говорил, Его глаза все еще внимательно наблюдали за движениями Линка, ожидая, когда он совершит мельчайшую ошибку, когда он выпустит свои стеклянные шары. Однако Линк не торопился. Он был спокоен, как никогда, и он ждал открытия, чтобы атаковать своего противника. Затем он взглянул на скелетный форт позади мага в черном. «В этом форте позади тебя есть кто-то чрезвычайно могущественный», — сказал он. «Почему они не появились? Почему они послали такого слабого противника, как ты, драться со мной?» Тылан был ошеломлен и разгневан. «Когда ты будешь грызть пыль моими руками», — пригрозил он, — «тогда ты увидишь, насколько я слаб». В этот момент Тылан вдруг заметил движение краем глаза. Его глаза сразу же засияли, когда он обнаружил, что это был Бруттон, и он бросился к ним. Не более чем на полсекунды позже, Бруттон будет вступать в эту битву. Когда придет это время, у этого мага не будет шанса победить их обоих сразу. «Ты сильный, я дам тебе это», — сказал Тылан с ухмылкой. «Но вы совершили серьезную ошибку, придя один. Ты скоро встретишь свой конец, убийца демонов». Но именно в этот момент произошло нечто неожиданное. Линк внезапно ошибся. Стеклянный шар, который должен был раздавить череп скелета солдата, не попал в цель, и в конце концов, он сломал череп только наполовину. Пламя души внутри мозга скелета не погасло, так что скелету удалось прорваться через линию обороны Линка. Линк, казалось, запаниковал, и тогда глаза Тылана загорелись. Теперь у него был шанс. Это было редкое открытие, и до тех пор, пока ему удалось наложить заклинание перед Линком, он наверняка убьет его. Почти подсознательно мана Тылана выросла в его палочку, и он приготовился произнести заклинание. Но именно в этот момент Тылан вдруг заметил улыбку в углу губ Линка. Он был застигнут врасплох, поэтому его движения замедлились на долю секунды. Это была преднамеренная ошибка, Талон задумался. Это была ловушка, или у него есть еще один козырь в рукаве? Сомнения и колебания были опасны для мага, когда он сражался, особенно когда обе стороны были мастерами-магами. Никто не знал, какие заклинания произнесет следующий маг. Иногда, даже когда один маг явно одерживал верх, они все еще могли быть свергнуты и побеждены в самую последнюю секунду. Странная улыбка Линка заставила Тылана задуматься, и он вдруг не захотел рисковать. Он мог просто подождать десяток или более секунд, и Бруттон будет. Тогда он, безусловно, победит Линка с половиной риска и усилий. Он должен быть терпеливым. Но мог ли Тылан позволить себе колебаться в такой критический момент в схватке между двумя мастерами-магами? Глава 233. Дуэль между мастерами-магами, часть 2. Человек, который стал мастером-магом в силу своих собственных усилий, определенно был тем, кого нужно бояться. Он ни в коем случае не будет простым соперником. Кровавый демон Тылан был старым магом нежити, который жил в течение сотен лет. За эти годы он накопил много боевого опыта. Перед лицом такого ветерана боевых действий маг Линк не смел сделать даже малейшие ошибки. Он может быть побежден в следующую секунду, если будет неосторожен. Аналогичным образом, кровавый демон Тылан также опасался действий Линка. В тот момент, когда он показал нерешительность перед атакой Линка, он знал, что сделал неправильный шаг. Этот парень действительно зловещий. Это его настоящее убийственное движение. Из-за его небольшого колебания, он бессознательно потерял часть своего контроля над маной, бушующей в его палочке. Затем эта энергия погрузится в состояние временного застоя. В мире магов это явление обычно называют инерцией маны. Затем ему придется подождать, если он снова захочет использовать эту ману. Для мастера мага время, затрачиваемое на состояние инерции маны, составляло всего лишь десятую часть секунды. Тем не менее, в этой одной десятой секунды, когда Тылан испытывал задержку, Линк воспользовался возможностью атаковать. Точнее, эту возможность создал сам Линк. Символ души слегка задрожал и резонировал с магическим колебанием Линка. В одно мгновение рука Титана появилась и направилась к Талону на полной скорости. Тылан презрительно стиснул зубы, зная, что его колебания стоили ему его наступательного преимущества. Теперь он перешел на оборонительную сторону сражения. Однако он не впал в панику. Он подумал, Бруттон рядом. Пройдет меньше 10 секунд, прежде чем он прибудет. Я могу это сделать. Перед лицом беспощадного заклинания 6-го уровня, рука Титана, Тылан решил сделать быстрое отступление вместо того, чтобы сражаться с ним сломя голову. В этот момент идеальное расстояние, которое он намеренно держал между ними с начала битвы, показало его чудесный эффект. Он был в 300 метрах от Линка, и заклинание, как рука Титана считалась заклинанием дальнего контроля. Обычно расстояние в 300 футов было бы пределом таких заклинаний. Он просто сделал несколько шагов назад и благополучно вышел из зоны атаки. Когда Тилан отступил, он уже оправился от состояния инерции маны. Он по-прежнему выбрал консервативную стратегию борьбы. Вместо того, чтобы агрессивно пытаться уничтожить Линка, он наложил на себя защитное заклинание. Поскольку времени было мало, защитное заклинание, которое он произнес, не было исключительно мощным. Это был только уровень 4 в силе и не предназначался для защиты от заклинания Линка, руки Титана. Это было просто, чтобы защитить его от магических ударных волн, которые произойдут от мощного заклинания огненного элемента 6 уровня. Бруттон, ты должен поторопиться. Тилан смотрел на высокого и могущественного демона краем глаза все это время. Было ясно, что другая сторона заметила эту возможность и бежала на полной скорости. Однако он все еще был слишком далеко. Тилан продолжал отступать, пока он начал заряжать заклинание, готовясь к контратаке. Это не означало победить противника, но вселить в него страх, чтобы выиграть время до прибытия Бруттона. Можно сказать, что реакция Тилана на атаку Линка была безупречной. Для любого мага было бы почти невозможно быстро снять его, если бы у него было такое понимание в битве. Они могут даже быть побеждены, думая, что у них все еще есть преимущество, если они не будут осторожны. Однако нечто необычное все же произошло. В этот момент его противник произнес заклинание, которое было полностью вне его ожиданий. Мерный прыжок. Линк многозадачно использовал систему в игре, чтобы активировать легендарное заклинание прыжка, контролируя руку Титана. 1800 его драгоценных очков маны были мгновенно израсходованы внутри игровой системы. С легким жужжащим звуком, белый свет окутал его тело, прежде чем он исчез из своего текущего места. Тилан был слегка шокирован этим действием, но рационализировал действия Линка. Этот парень не был глупым, в конце концов. Он знал, что его положение отчаянно и решительно бежал. Однако, как далеко ты можешь уйти от этого заклинания? Ты по-прежнему мертв. Послышался еще один легкий жужжащий звук, и снова появился белый свет. На этот раз белый свет появился не на расстоянии, как предсказывал Тилан, а всего в 90 футах позади него, точно в его слепой зоне. Тилан просто почувствовал небольшое магическое колебание позади него и внезапно почувствовал страх в своем сердце. Он еще не понял, что только что произошло. Его инстинктивной реакцией было обернуться и оглянуться. И именно эта инстинктивная реакция стоила ему шанса сбежать. Линк потерял все связи с заклинанием руки Титана, пока тот накладывал заклинание пространственного прыжка. Он знал, что рука Титана должна быть в разгаре распада в этот момент. Однако процесс с дезинтеграцией также потребует времени. В одно мгновение, после того, как Линк телепортировал себя, он восстановит связь с рукой Титана. Однако в этот момент рука Титана уже полностью распалась. Для Линка было невозможно сформировать его снова. Но это было не то, к чему Линк стремился все это время. Это было не заклинание, в котором он нуждался, а огненные элементы, которые составляли заклинание. Это значительно уменьшит его скорость заклинаний для следующей руки Титана, так как он сэкономит время, необходимое для накопления элементной энергии. Символ души, магический резонанс, рука Титана. В течение 0,1 секунды в воздухе появилась рука совершенно нового Титана. С точки зрения постороннего, это было, как если бы рука распавшегося Титана была немедленно сформирована в полную снова из воздуха. Кроме того, Линк был всего в 90 футах от Тилана в этот момент. Вопрос о расстоянии заклинаний перестал существовать. Нехорошо. Тилан не ожидал такой решительной атаки от Линка, используя заклинание телепортации, обычно используемое для побега в качестве наступательного. Он действительно не собирается бежать, это правда, что Линку теперь не удастся сбежать. Однако, прежде чем он встретит свою гибель, Тилан, скорее всего, будет убит первым. Черт возьми, сумасшедший ублюдок. У Тилана осталась одна триумфальная карта. Эта триумфальная карта лежала в мощной палочке, которую он держал в руке. Он крикнул. Крик страха. Крик страха. Заклинание 6 го уровня. Стоимость. 1950 очков маны. Эффект. Наносит сильный психологический урон всем врагам в радиусе 270 футов. Эффект этого заклинания зависит от силы воли и психологической устойчивости цели. Примечание. Не используйте это заклинание на противниках с чрезвычайно сильной силой воли. Темно-фиолетовый свет начал распространяться во всех направлениях с Тыланом в качестве фокуса. Воины-скелеты вокруг Тылана, естественно, были не способны выдержать это сильное психологическое воздействие, и пламя души немедленно погасло в их глазах, превратив их в груду хрупких костей. Ну, это был непреднамеренный побочный эффект заклинания. Ничего особенного. В уме Тылана, Линк, по крайней мере, будет немного затронут этим заклинанием и потеряет концентрацию на мгновение. Это, вероятно, приведет к отскоку его маны или даже распаду его заклинания, давая ему возможность отомстить. Однако все пошло не по его плану. Тылан вновь ошибся. На самом деле, он не должен был использовать заклинания, направленные на психическое благополучие человека в этих критических обстоятельствах. В этих заклинаниях было слишком много переменных, особенно когда он не знал точной умственной силы своего противника. Он был свидетелем идеального контроля Линка над заклинанием 9-го уровня. Если маг был в состоянии контролировать такое мощное заклинание, просто находясь в легендарном статусе, естественно, он должен был иметь сильную душу и силу воли. Не то, чтобы Тылан не помнил эту сцену. Тот факт, что Линк последовательно превзошел его ожидания в этой короткой битве, уже полностью разрушил его обычную боевую ментальность. Это было причиной всех его ошибок. Когда темно-фиолетовый свет прошел через тело Линка, Линк просто почувствовал небольшое воздействие на свой мозг, как будто его ударили по голове маленьким предметом. Казалось, не было никаких других эффектов, когда он продолжал фокусироваться на заклинании руки Титана. Бум! Эта атака ударила Тылана с более высокого угла, разбив его прямо в толстый слой снега на земле. Снег мгновенно растаял от руки Титана и раздавил тело Тылана до основания. Тылан был просто магом. Хотя его тело было немного более устойчивым, чем у обычных людей, этого было недостаточно, чтобы выдержать полное воздействие заклинания 6 уровня. Его тело взорвалось, как пузырь при сильном ударе, и сразу же превратилось в хрустящую корочку под воздействием заклинания руки Титана. После чего Линк увидел, как из тела Тылана появился полупрозрачный световой шар, который быстро улетел в противоположном направлении. Это физическое проявление души, Линк нахмурился. Скорость передвижения души была слишком высокой. Линк не был достаточно быстрым, и у него не было времени, чтобы преследовать его. Это объясняется тем, что чрезвычайно могущественный демон быстро приближался к ним. Бруттон был теперь в 600 метрах. На данный момент в теле Линка осталось менее 1000 очков маны. Тем не менее, у него все еще было 300 очков амни, которых было бы более чем достаточно, чтобы справиться с этим отвратительным демоном. Он повернулся к демону, а кончик его палочки светился теплым светом. Линк ждал, когда его противник ворвется, прежде чем он сделает первую атаку. Однако произошло нечто особенное. Этот демон остановился и начал отступать. Упыри и разведчики темных эльфов позади него тоже последовали за ним, инстинктивно шагая назад. Это было забавное зрелище, когда они настороженно смотрели на Линка, пока тот отступал. Они продолжали путь, пока не преодолели расстояние в 300 футов, прежде чем повернуться спиной к Линку и бежать, спасая свою жизнь. Воин темного дракона уже был побежден, и кровавый демон Тылан уже стал кучей жареного фарша. Они оба были побеждены в одно мгновение. Они будут продолжать двигаться вперед, только если они мазохисты. Линк просто рассмеялся и не стал преследовать эту группу шутников. Он просто повернулся и посмотрел на скелетный форт. «Аусилия, ты не можешь просто игнорировать это». «Я прав», усмехнулся Линк. «Аусилией звали обладательницу темных змей в игре». Линк считал, что в мире Фирумана она не будет отличаться. В скелетном форте Аусилия, казалось, почувствовала взгляд Линка. Она уставилась на Линка издалека и сказала: «Убийца демонов, он еще более совершенен, чем я себе представляла». Она опустила голову и погладила хлыст в руке, прежде чем мягко прошептать: «Моя дорогая, ты должна быть очень довольна его душой. Я права, ССССССС». Кнут в ее руке издавал зловещее шипение. Она жаждала такой вкусной и сильной души. «Тогда я поймаю его лично». Аусилия очаровательно улыбнулась. Сказав эти слова, она встала и направилась к краю крыши. Она не остановилась, когда ударилась о края. Вместо этого, она просто продолжала идти и сделала мягкие шаги по атмосфере. Она не произносила никаких заклинаний за весь этот процесс. Она просто грациозно поднялась в воздух, словно совершая неторопливую прогулку по парку. Тем не менее, она направлялась к Линку с безумной скоростью. По сравнению с магом прямо перед ее глазами, воин темного дракона, кровавый демон Тылан, демон Бруттон и даже мечник рассвета побледнели в сравнении. Она с радостью от них откажется. Пока она была в воздухе, Аусилия повернулась, чтобы посмотреть на скелетный форт. Она чувствовала присутствие нескольких посторонних на своей территории. Затем она усмехнулась. «Мак, ты привлекаешь мое внимание, чтобы твои спутники могли спасти мечника рассвета. Это довольно хорошая идея, хотя она может быть немного наивной». Глава 234. «Если не можешь сражаться, беги». «Хорошо, сейчас Линк уже выманил Аусилию, хранителя божественного устройства. Филина и остальные не должны иметь никаких проблем, чтобы сохранить Карнаси в крепости». Как только Аусилия вышла из скелетного форта, появилось оповещение на интерфейсе. «Миссия завершена. Проникнуть внутрь или штурмовать. Игрок получает 100 очков Амни. Игрок получает родословную стихии». «Использовать родословную?» Линк не сразу ответил игровой системе, так как он помнил о страшном опыте, который у него был с преобразованием тела ранее. Он смотрел на надвигающуюся фигуру Аусили. «Сколько времени займет трансформация?» Он спросил игровую систему. «Полчаса». «Не сейчас», — ответил Линк, когда начал отступать. Прямо сейчас сила Аусили была далеко за пределами нынешних возможностей Линка сражаться, поэтому он решил убежать. Но, конечно, чтобы убедиться, что Филина успешно спасет мечника рассвета, он не должен бежать так быстро, что Аусилия не сможет догнать его. Ну, забудьте об этом. Для Линка теперь было ясно, как день, какой пугающе быстрой была Аусилия. У Линка появилась идея увеличить максимальный лимит маны, поручил он игровой системе. «Используйте 200 очков Амни». Не только это, но Линк также достал высокосортное зелье маны и выпил его. Сейчас его мана увеличилась до 4135 пунктов. Затем Линк без колебаний активировал пространственный прыжок. Теперь он сжег 1800 очков маны за один ход. Белый свет начал окутывать тело Линка, и мгновение спустя, он был в полумиле от места, где он стоял. Он оглянулся и увидел, как фигура Аусилии уменьшилась до едва заметной точки на огромном белом снежном поле. Не теряя ни секунды, Линк продолжал бежать. Легкий. Ловкость гепарда. С помощью этих двух заклинаний Линк спрыгнул с вершины снежного склона, а затем парил в воздухе, как перышко. После дрифта около 100 футов, его тело начало падать. Но перед тем, как он приземлился, он осторожно постучал по заснеженной земле, что дало ему импульс плыть дальше. И вот так Линку удалось бежать, не оставив следа своих шагов по снегу. Его скорость была по-прежнему довольно высокая и составляла почти 70 футов в секунду. Тем не менее, было недостаточно быстро. Из того, что он видел, Аусилия была так же быстро, как тигр ветра со скоростью около 650 футов в секунду. По сравнению с этим, его скорость была как у ползущей черепахи. Она догонит его достаточно скоро. Как и ожидалось, когда Линк наконец добрался до подножия склона, который был примерно в 650 футах, 10 секунд спустя Аусилия уже ждала его там. «Почему ты бежишь, Линк?» – спросила она очаровательным голосом. «Не надо меня бояться, я не причиню тебе вреда». От голоса Аусилии бежали мурашки по коже. В игре, хотя ее настоящее имя было Аусилия, никто не назвал ее им. Она была более известна как Леди Змея. Говорили, что было много игроков, которые были очарованы ее голосом. Некоторые даже повернулись, просто слушая ее речь, в то время как другие были соблазнены тем, как она крутила своей тонкой талией, когда она шла. Многие игроки даже создали фан-видео с непристойным содержимым с такими названиями, как «День, когда Леди Змея и я занимались сексом». Но это было просто увлечение игроков, в котором Линк никогда не принимал участия. Особенно сейчас, когда Леди Змея пыталась затащить его обратно в форт, чтобы превратить в оккультное существо. Единственное ощущение, которое ее голос вызывал в нем, был страх и отвращение. Он не хотел ничего, кроме как убраться от этой женщины так далеко, как только мог. К сожалению, невозможно убежать от нее. Даже если бы он вызвал штормового орла, он не смог бы улететь так далеко, так как его мана была на исходе. Но у Линка все еще было несколько козырей в рукаве. Он смотрел, как Аусилия медленно и непринужденно спускается по снежному склону. Затем он достал легкий рунический камень, который дала ему Эррера. Этот рунический камень обладал огромной силой. Судя по его ауре, Линк оценил, что он должен обладать той же силой, что и заклинание 7 уровня. Однако даже этого было недостаточно, чтобы ранить Аусилию. Без некоторых хитрых корректировок этого, вероятно, было недостаточно, чтобы даже замедлить ее. После извлечения рунного камня, Линк все еще не использовал его сразу. Сначала он произнес еще одно заклинание, пространственное искажение. Примерно через 0,1 секунды рядом с его телом появилась сферическая линза диаметром около 6-5 футов. Она была похожа на гигантский прозрачный стеклянный мрамор. Это был первый шаг в стратегии Линка. Затем Линк активировал светлый рунический камень. Энергия света, содержащаяся в нем, была активирована, и белый свет внезапно появился на поверхности рунического камня. Он расширился, а затем вспыхнул, но незадолго до того, как произошло извержение, Линк быстро бросил рунический камень в гигантское искаженное пространство рядом с ним. Как только рунический камень достиг центра сферы искаженного пространства, появился яркий взрыв света. Но что было странно, так это то, что свет был искажен и заперт внутри пространства, никогда не выходя из сферы. Если бы лучи света были в сознании, они бы подумали, что они путешествуют по совершенно прямой линии, но для тех, кто наблюдает снаружи, свет на самом деле просто кружится в этой замкнутой сфере искаженного пространства. Причина этого была проста: пространство внутри этой сферы было изогнуто в кольцо. В тот момент казалось, что сфера едва излучала свет, поэтому она выглядела такой же прозрачной, как раньше, и такой же безобидной. На заснеженном склоне Аусилия продолжала неспешную прогулку. Она не думала о действиях Линка, так как думала, что они слишком слабы, чтобы представлять для нее угрозу. В ее глазах, прямо сейчас, это выглядело так же, как если бы ее маленький питомец играл со своей игрушкой. У нее не было никаких причин вмешиваться в его игры. Но довольно скоро это уже не выглядело для нее таким невинным. Прозрачный шар возле Линка излучал слабый свет, и сейчас он выглядел безобидно, но именно поэтому Аусилия была ошеломлена. Светлая энергия была тем, что труднее всего контролировать. После того, как он был развязан, не было никакого пути назад, и не было никакого способа, чтобы контролировать свой путь или поведение. Но этот маг перед ней использовал свое пространственное заклинание, чтобы контролировать силу огромного источника световой энергии так же ловко, как всадник приручил дикую лошадь уздечкой. Это просто продемонстрировало удивительное остроумие и силу. «Ах, какой ты утонченный, красивый, невинный и мудрый, Линк», — сказала она. «Но, боюсь, твое игровое время закончилось». Когда она говорила, скорость Аусилии внезапно ускорилась до полной, и ее контуры внезапно стали размытыми. Затем она двинулась так быстро, что она больше походила на полосу света, когда она бросилась к Линку. Линк просто стоял и не двигался. Его глаза внезапно сосредоточились и стали чрезвычайно темными. Теперь он входил в состояние заклинания. В тот момент все в мире, казалось, двигалось со скоростью ледника, включая Аусилию, чья скорость в то время была настолько высокой, что нормальные люди не могли видеть ее ясно. Но она все еще не была самым быстрым противником, с которым Линк когда-либо сражался. Скорость Аусилии была, в сущности, только наполовину так же высока, как скорость Наны. Хотя и эта скорость была еще пугающе высока, даже Нане ни разу не удавалось начать атаку на Линка. Так какие тогда шансы у Аусили? Взгляд Линка на Аусилию был исправлен, и его духи были спокойны. В то же время, он контролировал искаженное пространство, которое помогало ему сжимать и контролировать световую энергию внутри него. Процесс длился около полсекунды. Линк знал, что он достиг критической точки, в то время как Аусилия была всего в 100 футах от него. «Иди!» — крикнул Линк. В этот момент пойманная в ловушку энергия света внезапно обнаружила место, откуда она могла вырваться из искаженного пространства, и немедленно, вся энергия, которая была погребена внутри, теперь выросла через это маленькое отверстие. В глазах Аусилии она увидела следующее. Линк держал в руке палочку, а перед палочкой находился гигантский хрустальный шар света. В центре этого шара был фиолетовый свет. Если смотреть со стороны, этот фиолетовый свет не казался таким ярким, но он выглядел сжатым. Аусилия думала, что этот свет не представляет никакой угрозы, потому что сила, которую она чувствовала от светового шара, не была такой сильной. Но когда этот фиолетовый свет ударил по ее телу, она почувствовала, что было очень жарко. Она инстинктивно поставила световой щит темной энергии 7 уровня. Она знала, что этот свет не был ярким, потому что он был бесконечно сжатым и сфокусированным. При взгляде со стороны он выглядел довольно тусклым, но при взгляде прямо, он был достаточно ярким, чтобы ослепить глаза наблюдателя. Бац! Луч света проник сквозь щит 7-го уровня, как будто он был тонким и хрупким, как мыльный пузырь. Бам! Лоб Аусилии был прямо поражен лучом света, создавая отверстие размером с кулак в ее черепе. Из-за этого она сразу потеряла равновесие и была отброшена от Линка. Когда ее тело все еще было в воздухе, Линк ясно видел черную пленку света вокруг ее тела, которая защищала ее. Линк знал, что даже с дыркой в черепе, Аусилия все равно не умрет. Силы от устройства божественного уровня все еще защищали ее. Теперь Аусилия была марионеткой темного змея, так что ее не так легко победить. С текущей силой Линка, не было никакого способа, чтобы он мог уничтожить этот слой защиты вокруг тела Аусилии. Линк подсчитал, что даже присутствие другого легендарного мага не гарантирует, что они смогут победить Аусилию. Через черную пленку вокруг ее тела Линк увидел, что дыра в черепе Аусилии быстро заживает и превращается в новые части мозга, мышц, кровеносных вен и так далее. Этот великий лидер упырей имел в 10 раз больше скорости восстановления по сравнению с обычными упырями. Даже дыра в ее черепе была маленькой травмой, потому что она больше не была самостоятельной формой жизни. Теперь она была рабыней устройства уровня бога. Тем не менее, нападение Линка все еще повлияло на нее. Она испытывала сильные головные боли и какое-то время была в замешательстве. Судя по скорости заживления раны, возможно, потребуется минута, чтобы Аусилия пришла в себя. Это была прекрасная возможность активировать заклинание телепортации. Жужжание. Белый свет окутал тело Линка, и он исчез. Мгновение спустя он снова появился, но не убежал дальше на юг. Вместо этого он находился у ворот скелетного форта. Вскоре Аусилия пришла в себя, и Линк ворвался в крепость, убивая скелетов воинов, которых он встретил на пути. «Филина!» Он кричал: «Энни! Ларсон! Забирайте Карнаси и уходите!» Через 3 секунды Линк увидел, как Филина выбежала из большого зала на первом этаже. Она направилась вперед, вооружившись 2 гигантскими драконьими когтями, а за ней последовали Энни и остальные. Энни и другие разведчики поддерживали Карнаси, который, казалось, был окутан слоем темной энергии. Карнаси, казалось, поддерживал толику сознания, но его глаза были красными, а тело время от времени неестественно дергалось. Казалось, что он был в ужасном состоянии. Увидев это, Линк почувствовал предчувствие опасности. Но сейчас нет времени мешкать, поэтому он бросил взрыв пламени в сотни скелетов воинов. Бум! Скелеты воины были раздавлены на куски, и Линк бросился вперед, чтобы присоединиться к Филине и остальным. Как только он достиг их, он немедленно достал мерный свиток Элеоноры. «Следуйте за мной, все», – прошептал он. «Мы должны уйти отсюда через другое царство. Сферы можно понимать в терминах Земли как измерения. Во Вселенной было много измерений, некоторые бесконечно расширялись, некоторые сжимались, образуя петли. Как правило, люди могли выжить только в расширенных измерениях, и это были фундаментальные измерения нашего мира. Маг, с другой стороны, мог также входить в зацикленные измерения, и они были известны как альтернативные сферы. Теоретически, существовало бесконечное количество альтернативных сфер. Однако не все из этих миров были пригодны для жизни. На самом деле, только около 10 из них были благоприятны для жизни. Но чтобы войти в альтернативную область, нужен ключ. Мерный свиток, который Элеонора дала Линку, был одним из таких ключей. С его помощью можно было войти в царство души. Там может быть очень опасно, так как вы увидите мертвые блуждающие души, кошмарные существа, пожирающие души и так далее. Тем не менее, сейчас это опасное место было лучше, чем реальный мир, где их преследовала Аусилия. В конце концов, войти в царство души было единственным способом, и остальные могли сбежать из крепости скелетов и вернуться в крепость Ледяного пика. Остальные из них, которые не были магами, не могли полностью понять принципы альтернативных миров или измерений. Разведчики были совершенно сбиты с толку. Эн не могла понять его части, в то время как Филина была полностью знакома с ним. Она была первой, кто откликнулся Линку. «Поняла», кивнув, сказала она. «Тогда приведите нас сюда». Линк кивнул и активировал мерный свиток. Тихий свист последовал за ними, затем вся сцена перед ними изменилась в одно мгновение. Пересеченная местность вокруг не сильно изменилась, но больше не было скелетного форта, холодного ветра и снежных полей. Бесчисленные воины-скелеты также исчезли, но все было заменено огромным городом. Город был полон людей, которые были похожи на варваров ледяного поля, судя по их внешности и одежде. Их выражения были очень странными. Они выглядели онемевшими, их глаза были пустыми, и они бесцельно ходили вокруг. Они даже проигнорировали Линка и остальных, когда они проходили мимо них. Странным было то, что все их скальпы были сожжены или ошпарены. «Что это за призрачное место?» – спросил разведчик. «Это скелетный форт в царстве души», – прошептал Линк. «Это души, которые еще не были проглочены темным змеем. Давайте теперь поторопимся, мы сделаем крюк на север. Будьте осторожны, чтобы вас не увидел темный змей». Сама Аусилия не была настолько пугающей, больше пугало божественное устройство в ее руках, чьи атаки могли легко проходить через барьеры между различными мирами, поэтому они всегда должны быть осторожными. Глава 235. Царство души. Аусилия может вернуться в скелетный форт в любое время. Божественное снаряжение, которым она владела, действительно обладало ужасающей силой. Поэтому Линк и его группа бежали на полной скорости в пределах царства души. 2 минуты спустя они успешно выбрались из сердца леденящего кровь и жестокого королевства Пролинк. Тем не менее, это было еще менее, чем в миле от скелетного форта. Это расстояние было недостаточно далеко, так как они все еще могли быть легко пойманы темным змеем. Они должны были продолжать двигаться вперед. «Быстрее, набирайте скорость», — призывал Линк. Тем не менее, другие, казалось, боролись. Они даже путешествовали не быстрее обычного человека. «Линк, моя боевая аура, кажется, истощена», — нахмурилась Энни. «Мои ноги словно свинец. Как у меня может быть так мало сил?» Филина сказала, когда она тащилась вперед с Конорси на спине. Это был бы легкий подвиг в физическом царстве. Тем не менее, в царстве души, она чувствовала себя полностью истощенной, неся его на короткое расстояние. Линк держал свой взгляд в направлении скелетного форта, как он объяснил. Изменение в царстве означает изменение принципов и законов мира. В царстве души доминирующая физическая сила, к которой мы привыкли, будет подавлена. Вместо этого, сила души, которую мы часто упускаем из виду в физическом мире, будет значительно увеличена. В царстве души, пока человек держится за надежду и веру, ему будет дарована невообразимая сила. Все были смущены речью Линка. Они переглянулись и увидели недоумевающее выражение на лицах друг друга. Они могли понять каждое слово. Однако, когда они были связаны вместе, чтобы сформировать предложение, это казалось каким-то неразборчивым кодом. Это было неловко. Когда Линк не получил ответа, он обернулся, чтобы увидеть ошеломленное выражение на лицах всех и виновато похлопал себя по лбу. Затем он решил продемонстрировать это напрямую. «Смотрите внимательно». После чего, они могли видеть полосы белого света, обволакивающие Линка вместе с куполом мягкого пламени, окружающим его внешнее тело. Это была не ослепительная яркость, а мягкий и нежный оттенок, который простирался до ног вокруг Линка. До этого все были заняты побегом и, казалось, не замечали этого явления. Теперь они поняли, что Линк был не единственным с этой особой завесой над ним. Каждый из них обладал ей, хотя ни у одного из них не было оттенка вдвое ярче, чем у Линка. После некоторого сравнения, среди 8 Линк имел самое сильное свечение, за ним шла Филина, у которой была завеса почти наполовину яркая, как у Линка. 3-й был Конорси, хотя ситуация Конорси была немного странной. Вместо этого он был окутан слоем сероватого света. При ближайшем рассмотрении было обнаружено несколько черных змей, скользящих в его тело и из него. Это выглядело чрезвычайно зловеще. Линк объяснил, когда он побежал вперед. Обычно это называют светом души. Чем сильнее душа, тем ярче блеск, и тем сильнее вы будете в царстве души. Ситуация Конорси выглядит не слишком хорошо. Филина кивнула в знак согласия, так как она все это время носила Конорси. Она сказала: «Чувствуется ледяной холод, и я могу смутно слышать зловещий шипящий звук, исходящий от его тела. Боюсь, он близок к тому, чтобы стать полностью демонизированным». Услышав, что говорили люди рядом с ним, Конорси неожиданно заговорил. Он пробормотал чрезвычайно слабым голосом: «Нет, я все еще могу держаться, он не проглотит мое сознание». Ах, если он все еще был в полубессознательном состоянии, это означало, что надежда еще есть. Линк протянул руки и неторопливо взял тяжелого и хорошо сложенного Конорси с плеч Филины. Легкость, с которой он сделал действие, заставила Конорси казаться легким, как воздушный шар. Все были ошарашены этим действием. Какая ужасающая сила, ведь Линк был магом. Проведя с ним всю эту миссию, разведчики хорошо понимали его силу и физическую силу. Он определенно не обладал достаточной силой, чтобы поднять Конорси с такой легкостью. Теперь вы видите, это и есть сила души. Я не использовал много силы. Я просто думал, что хочу его вернуть, и проникся этим действием с достаточным доверием и силой воли. После чего я смог легко привести его сюда. Разведчики все еще, казалось, были смущены этим странным явлением, в то время как Энни и Филина, казалось, думали о чем-то. Через несколько секунд Филина также протянула руку и взяла на себя Конорси с плеч Линка. Казалось, что она делает это с относительной легкостью. Затем она от души рассмеялась и сказала: «Теперь я понимаю, что ты имеешь в виду. Мак, вы действительно хорошо осведомлены». Линк кивнул. «Правильно. Хорошо, нам нужно поторопиться. Поверьте, все вы сможете это сделать». Все эти разведчики были элитными разведчиками из королевства Нортон. После двух успешных демонстраций, они смогли достичь какого-то успеха с движением в пределах царства души и смогли поднять темп. Это было особенно важно для Энни. Ее скорость в царстве души была даже быстрее, чем ее максимальная скорость в физическом царстве, позволяя ей легко следовать за Линком и Филиной. Это просто поразительно. Насколько интересно. Эй, Мак, если я поверю, что способна летать, смогу ли я действительно летать в царстве души? Филина спросила. Линк покачал головой и ответил: это будет трудно. Законы физики, связывающие физическую сферу, применимы и к сфере души. Вы могли бы летать, если бы верили достаточно сильно, но это стоило бы больших денег. Существует предел и силе души. Ладно, нам нужно ускориться, хозяин скелетного форта скоро догонит. Затем они начали побег с торжественными выражениями лиц. Через полминуты все вдруг почувствовали, что их сердца были особенно тяжелыми, как будто на них был помещен большой камень. Затем они посмотрели вверх и увидели, что первоначально серое небо стало на несколько оттенков темнее. Еще более ужасающим было то, что их скорость, казалось, сильно уменьшилась, их ноги чувствовали, как будто они тащились по грязи. Что происходит? Как такое возможно? Это здесь? Филина повернулась, чтобы посмотреть на Линка. У Линка было серьезное выражение лица, когда он повернулся, чтобы посмотреть на небо над скелетным фортом. Остальные последовали за его взглядом и были в ужасе от увиденного. В небе появилась черная анаконда шириной не менее 15 футов и длиной более 600 футов. Она, казалось, парила в небе, как будто она была невесомой. Блеск на ее теле был еще более ужасающим. Издалека казалось, что тело было окружено черным пламенем ада. Под влиянием этого пламени небо в радиусе 10 миль стало намного оттенков темнее. Казалось, приближался конец. В это время они были всего в миле от скелетного форта. Они все еще могли ясно видеть действия этой гигантской анаконды. Вместо того, чтобы преследовать их, гигантская анаконда сделала поглощающее действие в тот момент, когда она открыла рот. Они сразу же увидели много душ, летящих к кустам ужаса. Хотя эти души выглядели эмоционально онемевшими, они все еще кричали от отчаяния, хотя знали, что с ними произойдет. Этот крик души особенно травмировал обычного человека. Разведчики были полностью убиты горем, и даже воин дракона Филина побледнел от душераздирающей сцены. Энни спросила Линка дрожащим голосом, почему он пожирает души. Линк просигнализировал всем продолжать бежать, когда он объяснил: «Я только что ранил владельца божественного снаряжения, Аусилию. Для того, чтобы спасти Аусилию, он поглотил некоторые из его внутренней силы. Для того, чтобы божественное снаряжение поддерживало стабильное присутствие в мире Фирумана, оно должно иметь постоянный запас энергии. Увы, души – самый большой и эффективный источник энергии, который только можно найти в этом мире». Линк решил перестать скрывать факты и рассказал все, что знал. Как только все услышали эту речь, они пошатнулись и споткнулись о ступеньки. Что они только что здесь делали? Божественное снаряжение? Разве это не гигантская змея? С каких пор он стал божественным снаряжением? Какова их взаимосвязь? Филина была так же шокирована, как и любой из разведчиков. Она вдруг что-то вспомнила и заговорила голосом, который сильно дрожал. «Темный змей оружие королевы пауков, Лолс, о, бог драконов, благослови меня, неудивительно, что это может разрушить баланс мира. Это темная божественная экипировка. Думать, что я сражаюсь против божественной экипировки, это безумие». Это был еще больший удар по разведчикам. Они всегда думали, что человек в скелетном форте был просто чрезвычайно могущественным магом. Они никогда не предполагали, что это будет божественное снаряжение. Вспоминая свои действия по проникновению в скелетный форт, все чувствовали холодок по спине. Что нам теперь делать? Мы не сможем победить божественную экипировку. Мы не сможем убежать, в отчаянии вскричал разведчик с намеком на хныканье в голосе. Все смотрели на Линка. Маг, который благополучно вытащил их из многих трудностей, и, казалось, был чрезвычайно осведомлен, был их последним источником надежды. У Линка все еще было спокойное выражение лица и не было ни капли сомнения. Это было очень обнадеживающе. Он спокойно сказал: «Не паникуйте, нечего бояться. Хотя это божественная экипировка, она по-прежнему является лишь оружием и имеет свои ограничения. Посмотрите на это сейчас. Кажется, что он жив в царстве души, пожирая души, не так как завтра. На самом деле, это всего лишь проекция божественной экипировки в физическом мире. Скорее всего, Аусилия в настоящее время использует оружие для поглощения душ. Самое главное, она, кажется, еще не заметила нас». Божественная экипировка была действительно сильна. Впрочем, Аусилии не было. Божественная экипировка могла наделить Аусилию многими мощными навыками, но она не могла увеличить свой интеллект. Это был шанс Линка. Услышав слова Линка и убедившись, что божественная экипировка просто поглощает души, оставаясь неподвижной, им удалось каким-то образом подавить свои чувства страха. Затем Линк хлопнул в ладоши и призвал: «Хорошо, мы просто должны продолжать бежать, пока не выйдем из опасности». Больше нечего было сказать, и они бежали на максимальной скорости. Линк следовал за группой и время от времени оглядывался назад, чтобы посмотреть на движение темного змея. Пока он смотрел, в его поле зрения появилось игровое сообщение: «Запуск эпической серии миссии. Скелетный форт. Шаг 4. Миссия. Побег. Содержание. Спастись от преследования Аусилии. Конорси должен остаться в живых и остаться в сознании. Вознаграждение 1. 200 очков Амни. Вознаграждение 2. Символ души 7 го уровня. 200 Амни очков было немного. Тем не менее, символ души 7 уровня был чрезвычайно соблазнительным. Линк когда-то пользовался удобством, которое пришло с символом души, и просто не мог отказаться от этого. Он без колебаний принял миссию и продолжал бежать. Еще через 2 минуты он понял, что темный змей в небе уже перестал поглощать души. Он начал оглядываться и через 10 секунд или около того устремил свой взгляд в направлении Линка. Линк был в ужасе. Он может быть раскрыт, однако это не заняло у него много времени, прежде чем он понял, что происходит. Темный змей искал не его, а Конорси. Конорси был окутан силой божественной экипировки, позволяя противнику легко найти его. Другими словами, если они не смогут рассеять змеиный яд в теле Конорси, группа будет сродни факелу в темноте. Они бы никогда не избежали преследования Аусилии. Это было ужасно. Тем не менее, начали происходить более ужасные вещи. Темный змей в небе начал двигаться к ним. Филина также поняла своеобразные действия темного змея и не могла не закричать: «Он приближается к нам, такая безумная скорость. Что мы будем делать?» Это была божественная экипировка. Они не собирались идти против него в прямой битве. Линк, естественно, тоже это понял. На самом деле, он нашел больше деталей, сказав: «Не паникуйте, это еще не конец. Мы находимся в царстве души, и противник вряд ли знает, где мы находимся. Посмотрите на него, он все еще ищет нас». Все немедленно оглянулись, и, конечно же, темный змей скользил по воздуху без какого-либо направления. Несмотря на то, что он двигался в правильном направлении, он иногда делал неправильный поворот и не продвигался к ним. «Хорошо, мы направляемся на север прямо сейчас. Мы должны бежать на полной скорости. Сейчас мы идем мимо темных лесов и достигаем пика ледяной крепости. Мы выиграли битву». Все были взволнованы этой мыслью и последовали по стопам Линка. Они сделали крюк, прежде чем отправиться на север. В царстве души они прогрессировали гораздо более быстрыми темпами. Они могут покрыть 150 футов в секунду. По мере того, как расстояние между темным змеем и группой увеличивалось, они вновь обретали уверенность и способность бежать с еще более высокой скоростью. Пробежав более получаса, темный змей был уже полностью вне поля зрения. Линк поощрял: «Видите, божественная экипировка не так ужасна, как мы думали». Увидев эту сцену, Все вздохнули с облегчением и двинулись еще быстрее вперед. Еще через час они прошли уже более 100 миль и оказались в темном лесу. Многие деревья появились в царстве души, и в дополнение к тому, что на земле не было снега, поверхность деревьев также испускала слабый свет. Это выглядело почти точно так же, как физическое царство, только немного тусклее. Внезапно Филина остановилась и начала дышать с трудом. «Это странно. Вы, ребята, видели тень?» Глава 236. Переменный черный лес. В переменном черном лесу царства души свет был тусклым, но деревья светились слабо. Когда кто-то смотрел вдаль, все сливалось в запутанную дымку, и не было никакого способа разглядеть что-либо ясно. Услышав, что сказала Филина, все остановились и подозрительно оглянулись. Как только толпа была начеку, самый странный шум возник из ниоткуда. Кар-кар-кар-кар-кар, ха-ха-ха-ха. Это звучало, как будто кто-то смеялся, и это звучало так, как будто монстр, который смеялся, стоял прямо позади них. Все были шокированы. Линк не стал исключением. Свист, ляск. Все достали оружие и крепко держали его в руках. Они стояли по кругу, прислонившись спиной друг к другу, и их глаза смотрели на источник этого странного смеющегося шума. Линк произнес заклинание освещения, хотя его эффект был очень слабым в царстве души. Яркость заклинания составляла менее 1/10 от его оригинала и была не намного ярче светлячка. Линк пытался улучшить ситуацию, сосредоточив все свое внимание на заклинании. «Становись ярче, становись ярче, становись ярче», он повторял в уме. Затем произошла странная вещь. Свет, казалось, услышал мысли Линка и быстро стал ярче. Вскоре волшебный свет стал достаточно ярким, чтобы осветить область радиусом около 20 футов. Дальше в отдалении казалось, что густой туман окутывает все вокруг, превращая окружение в одну размытую картину. «Вы что-нибудь видите?» – спросил Линк. Он смотрел налево и направо, пытаясь поймать что-нибудь необычное, но он ничего не смог найти. «Нет, у меня тоже ничего нет». «Это странно», — сказала Филина. «Я ясно видела это только сейчас». Он был около 7 футов в высоту, с большой головой и двигался со скоростью молнии. «Ты уверена, что не просто вообразила это?» — спросила Энни. «Ты сомневаешься в глазах воина-дракона?» — холодно возразила Филина, недовольная вопросом Энни. Линк верил, что Филина видела то, что ей казалось. «В каком направлении вы это видели?» Он спросил. «Если бы это были другие люди, которые видели темную тень, Линк, вероятно, подозревал бы, что они совершили ошибку. Но Филина была воином 7-го уровня. Она не могла совершить такую глупую ошибку». Филина указала на куст, который был выше 3 футов. «Вон там», — сказала она. «Я видела, как он стоял у края кустарника и смотрел на меня краем глаза. Но как только я повернулась к нему лицом, он убежал». Линк направил шар света на куст, на который только что указала Филина. Затем местность вокруг куста загорелась, и глаза каждого повернулись в его сторону, чтобы посмотреть на окрестности. «Я не вижу никаких признаков того, что кто-то здесь проходил», — сказала Энни несколько минут спустя. «Как насчет вас, ребята?» «Я тоже», — отвечали разведчики, качая головами. Теперь все казалось более странным. Основываясь на описаниях Филины, теневой монстр имел большую голову и двигался с высокой скоростью. Для такого человека было невозможно оставить абсолютно никаких следов. «Но это невозможно», — сказала Филина в смятении. «Я действительно видела это очень ясно. Как такое могло случиться?»